Даже огромные окна были вымыты и подоконники отдраены до первозданной белизны. Из окна хорошо был виден синий купол Никольского собора. Один только купол. Сам собор скрывали дома и деревья. На улице шел дождь. Луиза посидела еще немного, забрала ключи и собралась уходить. Нужно будет повесить объявление о сдаче комнаты. Соседи здесь, похоже, никогда не появлялись. Они давно переехали в Новгородскую область, купили дом. Может быть, попробовать с ними договориться? Тогда Луиза с Феликсом могли бы пожить самостоятельно. Впрочем, зачем? — лениво подумала Луиза, представив, как вертится одна, словно белка в колесе. Нам и с родителями неплохо. Она закрывала входную дверь, когда услышал рядом чей-то кашель. Вздрогнув, Луиза обернулась, и в первую минуту сердце ее полетело кубарем куда-то в тартарары. Но только в первую минуту. «Успела», — подумала она о подруге. «Хорошо, что успела». «Вы не подскажете? В этом подъезде живет Жанна». «Не такой уж он и страшный. Чем ты похож на мальчишку-подростка? Вряд ли он действительно так опасен». «Жанна?» Луиза удивленно подняла брови. «Я не знаю никакой Жанны», — твердо ответила она. Сашка вернулся туда, где его приютили. В запасе у него оставался только один день. Один день, чтобы решить, что делать. Примыкать к воровской братии не хотелось. К тому же два необстрелянных юнца, с восторгом базарящие о зоне и прочих вещах, в которых ничего не понимали, его раздражали. Да и как примкнуть? Слишком заметная он личность. Мужики даже расстроились. «Тебя, — говорили, — вместо финки можно с собой брать. Или вместо пистолета. На тебя кто не взглянет, сразу в обморок грохается». Сашка не обижался, они говорили по-доброму. Смотрели с интересом и в обморок падать не собирались. Волк мучился и не знал, как поступить. Прятаться по норам, зависеть от хозяев, быть вечно приживалым, попрошайкой не хотелось. И ехать в Кириши не было никакого желания. Ему не терпелось найти Жанну. Но время шло, боль его притупилась, страсть улеглась. Хорошо бы, конечно, увидеть сына. Да только стоит ли пугать мальчугана? Интересно, на кого он похож? Ладно, пусть Жанна живет себе до поры до времени. Пусть подрастает его сынок. Вот когда вырастет, тогда и можно будет посмотреть на него. Жанну он в своей памяти поместил в самый дальний угол. Пусть пылится там пока. Глядишь, и совсем сотрутся воспоминания. Девка с выщипанными бровями, живущая по соседству, делала ему авансы. Ему про таких рассказывали. Есть такие девки, которые на уродов западают. Нужно будет заглянуть к ней перед отъездом. Теперь главное — найти сестру. Жить бы ради нее, не высовываясь, не объявляясь, где-нибудь рядышком, втихаря. Мало ли, как у нее в жизни все обернется. Может, обидит кто? От таких мыслей его всегда в дрожь бросало. Только вот чтобы добраться до Энска, придется годика два или три честно на химзаводе отрубить. Иначе вряд ли он доберется туда. Ну что ж, сестричка, отложим встречу. «Ты бы забежал!» Ухватил его за рукав на лестнице безбровая. «У меня там, ух, дым коромыслом!» «Пойдем, пойдем», — ухмыльнулся волк. «Не боишься каторжника к себе зазывать?» «Боюсь. Заглянуть до отъезда не соберешься». В большой комнате за раздвижным широким столом сидела компания человек в 12. На волка внимания никто не обратил. Все были уже хорошо поддатые и говорили вслух одновременно. «Хорошо живешь!» — крикнул волк в ухо безбровый и хотел было подсесть к общему столу, но она потянула его за собой.